Она была блондинка, не такая светловолосая, как вы. У нее волосы были темнее, цвета меда. На щеках и на подбородке ямочки, как у моего господина. Мемтас оглядела комнату. «Где ваша фираджа?» «О чем ты?» «Ваша накидка, где она?» «Вы должны ей прикрыться, оставив открытыми только глаза. В карете иначе ехать нельзя». «Мемтас, по-моему, у меня нет фираджи. Я ни разу не была за пределами дворца». «О, да, понимаю. Я вам ее достану. Вы должны собираться. Кареты подадут к часу». Фираджа оказалась похожей на одеяло. Плотная накидка надевалась на плечи и голову и скрывала свою владелицу, оставляя только щелку для глаз. Когда обитательницы гарема собирались у ворот радости перед Хисларом Ахмедом, их вереница напоминала строй то ли мумий, то ли привидений. Ахмед распорядился, чтобы каждую карету сопровождали два евнуха. Правил алибарщик. У карет были пологи из шелка цвета слоновой кости, усеянные золотыми кистями. Сиденья обтянуты плюшем и завалены вышитыми подушками. Процессия карет, возглавляемая Хисларом, неспешно поехала по уходящей вниз пыльной дороге, изгибы которой вели от дворца Орхидей к расположенному в городе базару. Еще ниже сверкало море. Сара впервые увидела дорогу, по которой ее привезли сюда в ночь похищения, и теперь вытягивала шею, стараясь запомнить окружающую местность. «Планируешь путь побега?» — прервал ее мысли голос с косом. Сара стремительно повернулась к старой женщине. «Вид у тебя испуганный», — невозмутимо добавила косом. «Я, наверное, прочла твои мысли. Я всегда изумляюсь, когда слышу, как вы начинаете говорить по-английски», — спокойно ответила Сара. «Чепуха. Ты, как всегда, строила планы. Если вы так думаете, то зачем пригласили меня присоединиться к этой поездке?» — спросила Сара. «Потому что хотела с тобой поговорить, а мой внук начинает испытывать подозрения, если я выражаю желание тебя видеть. Он решает, что я, ну как это у вас говорится, что-то задумала». Сара постаралась спрятать улыбку. «А вы, может, действительно что-то задумали?» «Безусловно, я знаю, что ты хочешь отсюда вырваться. И у меня есть план на этот счет. Причем для его осуществления вовсе не обязательно бежать ночью из дворца и переплывать в Босфор». Сара напряглась, внимая косым. «Я хочу, чтобы ты вышла замуж за моего внука и подарила ему наследника. Если ты это сделаешь, я позабочусь, чтобы ты, как только захочешь, смогла бы уехать, свободно выйдя из дворца и добравшись до Соединенных Штатов. У меня есть собственные слуги, которых я смогу подкупить. Халид об этом ничего и знать не будет». Сара была так потрясена, что лишилась дара речи и молчала не меньше минуты. Колеса кареты поскрипывали на немощеной дороге, а мысли в голове Сары отчаянно путались. «Вы говорите, что, уезжая, я оставлю ребенка здесь?» — наконец выговорила Сара. Ей надо было хоть как-то ответить на это безумное предложение. «Конечно, ребенок должен остаться здесь. Когда мой внук умрет, он займет его место». Сара не знала, чего ей больше хочется — влепить Валиде Пашане оплеуху или расхохотаться. Овладев собой, она сказала: «Валиде Пашана, благодарю вас за любезные предложения, но я никогда не смогла бы оставить своего ребенка». «Но мой внук желает только тебя. Что мне делать? Если он умрет, не оставив наследника, наша область будет ввергнута в хаос. Начнется гражданская война». «Сколько лет Халиду?» — спросила Сара. 30, — ответил задумчиво Кос. «Полагаю, у него еще есть время, чтобы стать отцом», — сухо заметила Сар. «Но я не доживу до появления правнуков. Разве ты не понимаешь?» Сара вздохнула. «Ваше высочество, я ничем не могу вам помочь. Думаю, вам следует поговорить об этом с вашими советниками. Ведь это семейный вопрос». «Я уже говорила», — мрачно ответила Косом. глядя из кареты на улицу, по которой они проезжали.